В нерешительности я слонялся вокруг собора. Мне было страшно войти внутрь, а потом еще забраться наверх. Вдруг в ужасном волнении я обернулся и втянул носом воздух. Затем вдохнул поглубже и выдохнул. Не может быть, запах ладана и свечного дыма. Кто-то там есть. Иисус? Я прошел внутрь и остановился. Где-то высоко на опорах шевельнулась огромная тень. Прищурившись, я стал всматриваться сквозь холстину, натянутую на рейки, сквозь листы клееной фанеры и тени горгульи в вышине, пытаясь разглядеть, что могло шевелиться там, во мраке собора. «Кто зажег благовоние?» — думал я. «Как давно ветер задул свечи?» С высоты осыпалась струйка мелкой пыли. «Иисус!» — думал я. «Если ты упадешь, кто же спасет Спасителя?» Молчание было ответом на мое молчание. И все же трусливейшему из всех трусов на свете пришлось взбираться вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, сквозь тьму, боясь, что в любой момент грянут исполинские колокола и столкнут меня в свободное падение. Я зажмурился и полез дальше. Добравшись до верха, я долго стоял, прижимая руки к бешено стучавшему сердцу, горько сожалея о том, что залез сюда, и страстно желая оказаться внизу, где светло и где пиво льется рекой в толпе римлян, чтобы носиться по аллеям и улыбаться на бегу Раттиган, заезжей королеве. «Если я сейчас умру, — подумал я, — никто из них даже не услышит». «Иисус!» — тихо позвал я в темноту. Молчание. Я обошел вокруг длинного листа фанеры. Там, под звездным небом, где когда-то, полжизни назад, сидел уродливый звонарь, свесив ноги над ажурным фасадом собора, виднелась чья-то неясная тень. Человек-чудовище? Он глядел на город, на миллионы огней, разбросанных на 400 квадратных миль вокруг. «Как ты сюда попал?» – удивлялся я. «Как тебе удалось пройти мимо охраны у ворот? Или...» «О, нет! Ты перелез через стену?» «Ну, конечно! Лестница, приставленная к ограде кладбища!» Мне послышался стук плотницкого молотка. Я услышал, как волокут чье-то тело. Хлопнула крышка сундука, вспыхнула спичка, загудел мусоросжигатель. Вдох замер в моей груди. Чудовище обернулось и посмотрело на меня. Я покачнулся и едва не сорвался с карниза, но схватился за одну из горгулей. Вдруг человек-чудовище вскочил. Его рука схватила мою. Мгновение мы балансировали на карнизе собора. В его глазах я прочел страх передо мной, в моих глазах он прочел страх перед ним. Затем, пораженный, он отдернул руку, словно обжегся. Он живо отпрянул назад, и мы, полусогнутые, остановились. Я взглянул в это страшное лицо, в его встревоженные и навечно пойманные в капкан глаза, посмотрел на отверстую рану рта и подумал: «Почему? Почему ты меня не отпустил, не столкнул? Ведь это ты, тот человек с молотком, да? Тот, кто нашел и уничтожил страшную глиняную голову, сделанную роем. Никто больше не мог дойти до такой ярости. Почему ты спас меня? Почему я еще жив?» На эти вопросы не могло быть ответов. Снизу раздался грохот. Кто-то поднимался по лестнице. Человек-чудовище испустил тяжкий, стонущий вздох. «Нет!» И бросился бежать по высокому балкону. Его ноги бухали по расхлябанным доскам, пыль клубами сыпалась вниз во тьму собора. На лестнице снова послышался шорох. Я хотел было кинуться вслед за чудовищем к дальней лестнице. Он обернулся ко мне в последний раз. Его глаза. Что же было такого в его глазах? Они были разные и в то же время одинаковые. Испуганные и смиренные, то внимательные, то растерянные. Его рука взметнулась вверх во тьму. На мгновение мне показалось, что он вот-вот окликнет, закричит, заорет на меня. Но с губ сорвался лишь странный, приглушенный вздох. Затем я услышал его шаги, он сбегал по ступеням прочь из этого нереального мира к еще более жуткому нереальному миру внизу. Я, спотыкаясь, бросился в погоню. Мои ноги взметали гипсовую пыль. Она текла, как песок в гигантских песочных часах, оседающий далеко внизу, рядом с купелью. Доски под моими ногами затрещали и покачнулись. Ветер затрепетал размашистыми крылами, хлопая вокруг меня брезентовыми стенами собора. И вот я уже скачу вниз по лестнице и с каждым скачком сжимаю зубы, чтобы с моих губ не сорвались тревожный крик или проклятие. «Господи!» — думал я, — «мы с этим существом на одной лестнице убегаем! От чего?» Я взглянул наверх и увидел горгулий, едва различимых во тьме. Я был один и думал, спускаясь во мраке, а вдруг он поджидает меня там, внизу. Я похолодел и посмотрел вниз. «Если я упаду, — думал я, — буду лететь до пола целый год». Мне был известен только один святой. Его имя внезапно сорвалось с моих губ. Крамли. «Держись крепче», — сказал Крамли откуда-то, из далекого далека. «Сделай 6 глубоких вдохов». Я втянул в себя воздух, но тот никак не хотел выходить обратно изо рта. Задыхаясь, я бросил взгляд на огни Лос-Анджелеса, рассыпавшиеся 400-мильным одеялом фонарей и автомобильных фар. Такое множество людей, разных и красивых, и никого рядом, чтобы помочь мне спуститься вниз в эти огни. Улицы, улицы, все в огнях. Далеко-далеко, на краю света мне почудилось, будто длинная темная волна набегает на неосязаемый берег. «Бодисерфинг», — шепнула Констанция. Это подействовало. Я перепрыгнул еще на ступеньку вниз и продолжал спускаться с закрытыми глазами, больше не заглядывая в пропасть, пока не достиг пола. И остановился. Я ждал, что человек-чудовище, уже занесший руку для убийства, а не для спасения, схватит меня и прикончит. Но чудовища не было. Лишь пустая купель, в чаше которой лежала с полпинты соборной пыли, потухшие свечи да брошенные палочки ладана. Я в последний раз взглянул вверх на незаконченный фасад собора Парижской Богоматери. Тот, кто взбирался по лестнице, был уже наверху. Вдали, чуть ли не на другом конце континента, толпа носилась по Голгофским холмам, как команда на воскресном футбольном матче. «Иисус», — подумал я, — «если тебя здесь нет, то где же ты?»